Кормилица-пророчица. Как я уже вам говорил, Фелисите не боялась ничего. Однако в тот день, столкнувшись со своей бабушкой, она едва не подожгла дом. Впрочем, следует отметить, что именно этот призрак был самым пугающим из всех, с которыми проводнице когда-либо доводилось сталкиваться. Нет, Аделаида не была уродливой в прямом смысле слова. Ни следов насильственной смерти, ни обезображенных конечностей. К такому Фелисите привыкла. Просто Аделаида приближалась к вам в тишине, от которой по позвоночнику пробегали мурашки, и смотрела на вас, не шевелясь, лишь глаза двигались на лице, густо замазанном пудрой. Фелисите приветствует ее и представляется как можно спокойнее. Глаза кормилицы выглядывают из сетки морщин, всматриваются под копну красно-белых волос. Аделаида медленно обнюхивает шею внучки, проводит вдоль нее пальцами, и Фелисите, которая повидала на своем веку немало призраков, впервые ощущает леденящий трепет под ребрами. Однако позволяет себя осмотреть, не моргнув глазом. Мгновение страха осталось позади. Это живых стоит бояться, а не мертвых. Наконец, плечи старухи начинают дергаться, будто в спазме. Она смеется. Ее лицо расслабляется. Властным, но удивительно теплым голосом Аделаида заявляет: «Ваше именование вошло бы в учебники, если бы мою профессию можно было преподавать. Пойдемте со мной. Мне нужно вернуться наверх, продолжить дежурство. Я жду, когда вернется моя дочь». При свете новой спички Фелисите поднимается вслед за призраком по лестнице. За полуоткрытой дверью обнаруживается остекленная терраса. Сквозь треснувшие окна проникает свет. Мох и сорняки на стенах превращают это место в заброшенную оранжерею, крошечные джунгли над городом. Закарио ждет их там с неизменной сигаретой в губах. Аделаида усаживается на ржавом стуле, словно на троне. В разрезах шелкового платья проглядывают бедра, обтянутые белыми чулками. Фиолетовые перчатки спускаются по дряблым рукам ниже плеч. За рекой аметистов, украшающих ее декольте, можно разглядеть пятнистую увядшую кожу. Лицо замазано пастой и пудрой. Она похожа на скульптуру, которую слишком часто реставрировали. Но алый оттенок ее волос не выглядит неестественным. Раньше Аделаида не была похожа на заплатанную куклу. По крайней мере, так Закарио уверял Фелисите, но та очень в этом сомневалась. Говорила, что люди после смерти обычно выглядят более живыми, чем при жизни. Она кладет на стол заветную ложку, но оба призрака смотрят на предмет совершенно равнодушно. Аделаида складывает руки на коленях. Обычно к таким столовым приборам прилагаются чашка, чайник и чай. Не так ли? Она улыбается, заметив удивление на лице Фелисите. Торжествующей, почти жестокой улыбкой, вроде той, с которой Кармин наблюдала, как на ней содрогается под ударами молний. Фелисите проделывала это тысячи раз, расспрашивала призраков, чтобы добыть имя, адрес, воспоминания, но никогда не работала без странно чая. В архиве так много коробок, непонятно, что с ними делать. И вот она, без единого листочка, достает свою бедную ложку, надеясь привлечь внимание предков и хоть немного очаровать их, чтобы получить ответы. Очевидно, Фелисите себя переоценила. «Эта леди пришла не за именованием, Каро, а чтобы выудить наши секреты. Вы здесь именно за этим, не так ли? Вас интересуют наши маленькие грязные воспоминания, которые вообще-то принадлежат только нам». Словно что-то для себя поняв, Аделаида теряет всю свою загадочность и впивается в гостью жестким взглядом. «Постойте-ка, а вы случайно не родня мне?» «Вот оно», — думает Фелисите. «Старуха попала в самую точку. Простите, но мое потомство разбросано по всей Европе. Вы так знакомы держитесь, вот я и спрашиваю, не доводитесь ли вы мне в какой-то степени родственницей? Не просто в какой-то степени. Я дочь Кармин. При имени Кармин оба старика хватаются друг за дружку, невзирая на бесплотность тел, цепляются так, словно весь дом только что содрогнулся. «Ты дочь Кармин?» — заикаясь, переспрашивает Закарио. «Ты родилась там, в Испании?» Фелисите решает не уточнять. Хотят старики думать, что она прибыла из Испании. Да будет так. Чая, чтобы развязать им языки, нет. Придется воспользоваться чем-то иным. «Присаживайся, боже мой, присаживайся! Каро, освободи ей место, пусть твоя внучка сядет, а сам сходи за печеньем, которое я вчера испекла, и положи его на белую тарелку, знаешь, такую красивую, с падубом по краю. Да, вот эту. Иди и возвращайся скорее». Призрак Закарио исчезает на лестнице, а Аделаида от волнения мечется под стеклянной крышей. Закарио не находит никакого печенья. За 100 лет оно успело окаменеть. Но он поднимается наверх с тарелкой, на которой лежат желтоватые потрескавшиеся цветы, и ставит ее так, словно она полна угощений. «Спасибо, Каро. Он хороший мажордом, мой Закарио, правда? Так я с ним и познакомилась. Мне нужен был человек, который помогал бы принимать людей, вносить их в листы ожидания, составлять расписание, записывать имена и именования. Потому что я не могу делать это сама. Часто хвораю или устаю и предпочитаю, чтобы мне помогали. А Каро приехал из Андалусии, не зная поначалу ни слова на нашем языке, но вскоре научился говорить по-французски почти идеально. Такой он умный. В любом случае, с таким красавцем-мажордомом под одной крышей невозможно долго сопротивляться. За мной ухаживали несколько симпатичных парней. Конечно, этого было недостаточно, чтобы я вышла за них замуж. Но не буду врать, красота — это преимущество. У Закарио было кое-что еще, собственное имя, которого я ему не давала, и именование, которое мне только предстояло выяснить. Налет таинственности — необходимая специя к красоте, чтобы любовь не стала мимолетной. С предыдущими мужьями было проще. Я слышала их первый плач, давала им имена и именования, поэтому знала о них все. Можно сказать, я резервировала их для себя с самого рождения. Делала все, чтобы они безумно влюблялись в меня, чтобы у них сформировалось представление о красоте, в точности повторяющей черты моего лица. А вот Закарио счел меня красивой и полюбил без всякого моего участия. Такая любовь омолаживает душу, когда тебе 260. По правде говоря, для меня это стало такой неожиданностью, что я сначала даже не могла поверить в происходящее. И когда после 20 лет брака у нас родилась Кармин, наша милая, драгоценная, восхитительная Кармин с черными кудряшками и идеальным носом моего Закарио, представь себе мою радость. Кстати, ты совсем не похожа на свою мать. Разве что повадки, как я уже говорила. Ну и, может быть, цвет глаз, бледно-зеленый, который отливает в серебро, а не в золото. А в остальном ничего. Вот почему мне было так трудно узнать тебя. Уверена, ты меня простишь. Никогда еще Фелисите не доводилось принимать извинения, которые бы так смахивали на оскорбление. А потом нам пришлось расстаться. Мы отправили дочку в Испанию, к дяде Закарио. Ей тогда исполнилось 8. Ходили слухи о войне. Мы уже побывали провансальцами, савойцами, почти испанцами, французами, сардинцами, а теперь нас хотели снова сделать французами. Нам было все равно, лишь бы оставаться не царами. И все же Закарио предпочел отправить Кармин в Испанию, к своим родным, туда, где безопасно. Это было правильное решение. Мы поступили правильно, Каро? Это ведь была твоя идея, не так ли? Закарио печально кивает. Ты не знаешь, она вернется? Он задает этот вопрос с такой затаенной болью, что Фелисите отводит взгляд. Она не может ответить ему: «Нет, Закарио, твоя дочь не вернется. и не может сказать бедняге ничего другого. Именно поэтому Фелисите молчит. Он добавляет: «Мы ждем ее здесь, под стеклянной крышей, потому что отсюда открывается лучший вид на город, чтобы заметить ее издалека, понимаешь, если она вдруг заблудится, если Кармин не сможет найти дом после стольких лет, проведенных вдали. Я знаю все дороги, деревья и оленей в стране, но собственную дочь не почувствую, если она появится». На пыльном шкафу позади них Фелисите замечает вставленный в маленькую золотую рамку портрет в сепии. На нем изображена ее мать. Кармин сидит перед кроватью, которую Фелисите не знает, которая находится не в овчарне, рядом с мужчиной, который точно не отец Фелисите, потому что он жив, потому что у него нет той осанки цапли, которую унаследовала Фелисите, и прижимает к груди серый сверток, который определенно не может быть ни Фелисите, ни Агонии, потому что он один. Вероятно, это ребенок, родившийся в Испании. Проводница подходит к снимку и берет его. «Эта фотография – все, что у нас осталось от дочери», – говорит Аделаида. «Кармин прислала ее нам без марки, без единой строчки. Но теперь мы знаем, что это была ты. Ведь ребенок на фотографии – ты, не так ли?» Фелисите буквально заворожена портретом. Она не может от него оторваться. Там дочь, дочь ее матери. Сестра, другая сестра, не ее близнец. Проводница качает головой. «Нет, нет, это не я, это моя сестра». «Твоя сестра? Боже, но есть еще другие дети?» Взволнованная Аделаида вскакивает с кресла и путается в своем шелковом подоле. «Да, есть моя близняшка. И как же ее зовут?» Мгновение Фелисите медлит с ответом. У ее сестры было так много имен. Она моргает и отводит взгляд от фотографии. «Эгония. Ее зовут Эгония». Старуха хлопает в ладоши и подпрыгивает, как ребенок на ярмарке. «Ну, разумеется, Эгония, почти как Бегония, идеальное именование. Кармин обожала название цветов, даже своих двух куколок окрестила цикламеной и гортензией. Помнишь, Закарио?» Что-то беспокоит Фелисите. Она не понимает, что именно. Возможно, это старшая сестра, о которой она ничего не знала. Впрочем, стоило догадаться. За 90 лет до их появления мать вполне могла успеть. Но сейчас, когда Фелисите видит это глупое маленькое личико, улыбающееся ей с фотографии, эту возмутительную невинность, она со стуком ставит рамку на место, взметая барашки пыли. «Я сказала, что Эгония — это имя моей сестры, понимаете? Настоящее имя, а не именование или еще какая-нибудь глупость». Аделаида раздражается смехом, молодым, почти детским, которому не место в устах столь древнего призрака. «Именование, внученька, определяет тебя и управляет тобой. Оно для души как кровь для тела. От него никуда не деться. Это ярлык, приклеенный на бутылочку с твоей судьбой».